Дорогая Церковь, приветствую вас, любовью Господа нашего Христа, мир вам. Мы знаем, что все Писание Богу вдохновенно. Оно оставлено нам для назидания, обличения и назидания в вере. И не исключением является книга пророка Ионы. Мы все знаем про Иону, что с ним случилось. Он был послан Богом проповедовать в город Ниневию, но не послушался и поступил по-своему. Давайте прочитаем об этом из первой книги пророка Ионы. Книга пророка Ионы, первая глава. «И было слово Господне к Ионе, сыну Афимиилу. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз, вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня, Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль был готов разбиться. И устрашились корабельщики, и вызывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь корабля, чтобы облегчить его от нее. И он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна? Из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо знали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он и сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно гребсти, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все еще продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они к Господу и сказали: «Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не внемлешь Ты нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал что угодно Тебе». И взяли Иону и бросили его в море. И утихло море от ярости своей, и устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Вот такой рассказ. Я уже сказал вначале, что все, Библия вся богодухновенная. И в данном случае здесь тоже для нас урок и научение. И здесь виден промысел Божий. Мы читаем в 11 стихе, что сказали ему: «Что нам сделать с тобою, чтобы море утихло для нас, ибо море не переставало бушевать, волноваться?» Они знали, что Создатель и Творец может утихомирить, но также, когда они бросили жребий, знали, что вся их беда из-за того, что Иона не послушался Бога. И они были уверены, что от напасти их может спасти именно Иона. Корабль, мы читаем, бросал по волнам, как щепку. Огромные волны захлестывали, и в любой момент мог корабль развалиться, и они погибли бы. То есть жизнь была на волоске. Они ждали неминуемой гибели. И вот они обращаются к Ионе и говорят: «Что нам делать с тобою?» Они верили, что Иона виновен в том, что случилось с ними, и что он может им помочь, может способен утихомирить море. может избавить от нас происходящего с ними. И они говорят, что нам сделать с тобою? И то, что им ответил Иона, их еще больше поразило. Он сказал им: возьмите меня и бросьте в море. Иона говорит шокирующие слова: возьмите меня и бросьте. Разве с помощью этого можно им спастись от того, что происходит на море? И что они сделали, моряки? Они до этого мечтаем, что они выбрасывали за борт свой кладь, и было им впервые выбрасывать его за борт. И они могли легко выбросить Иона за борт, но они решили все-таки пожалеть Иона и стали что делать? Они стали продолжать гребсти. Вот они стали сильно гребсти, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море продолжало бушевать против них. И когда уже выбывшие сил, они опять вернулись к тому, что сказал им Иона. И они стали взывать к Богу. Они сказали, что молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, да не вниж нам кровь невинную. Они понимали, что посылают тем самым, выбрасывая Иона за борт, он погибнет. Но эта смерть, по словам Иона самого же, должна принести им спасение. Он должен принять погибель, а в ответ они приобретут спасение. Они до последнего момента, мгновения, не хотели это осознавать, но поскольку ничего другого не помогало, они все-таки молились Господу и говорили, что «не минишь нам кровь невинную». И веру их, можно сказать, приняли, поступили по вере. Они поступили так, как сказал Иона, и они бросили его за борт. И написано, взяли Иона, бросили его в море, и утихло море в ярости своей. Иона оказался прав, море утихло. Люди были спасены, и спас их именно Иона. Но что теперь, как теперь вступить с Ионой? Иона, они получили спасение, но спаситель погиб, утонул в морской пучине. После того, как Иона принял смерть на глазах у моряков, их вера укрепилась. Они поклонились Богу, Богу Израиля, и сказали: «И устрашились эти люди Господа великим страхом, принесли Господу жертву и дали обеты». История Ионы – это является прототип Христа. Тот, кто принес смерть ради спасения грешников. Именно Христос смог вернуть грешников на путь праведности, возродить их к жизни, угодной к Богу. Именно Ион является прототипом Христа, потому что Бог повелел ему дать спасение тем, кто был на корабле. Также и Христос дарует всем спасение, всему человечеству, которое находится на этой земле. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы живем в мире, в котором окружены морем греха. Люди осознают, что нас ожидают последствия этого грядущего суда, и начинают искать выход. Им нужно людям обращаться к Христу. Именно Он дает искупление, Его смерть приносит жизнь им. Христос должен был умереть, чтобы даровать людям свободу от рабства греха. Как и Иона, чтобы море стихло, его нужно было выбросить за борт. И именно кровью Иисуса Христа очищается человек, становится чистым, а не чистым по грехам своим. И он не заслужил смерти. Даже вот они сказали, что моряки считали его невинным. Это также указывает на безгрешную жизнь Христа. В Исаии мы читаем: «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был на заклание, как агнец пристригущим его был безгласен. Так он не отрезал уст своих. От уст и суда он был взят. народ его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Читающий Библию знает, что во второй главе происходит чудесное исцеление, избавление Ионы. Чудесным образом случилось спасение его. «Повелел Господь киту поглотить Иону, и он был в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Есть также указание на прототип на Иисуса Христа. Сам Христос об этом говорил. Он указывает на смерть Ионы и говорит, что «И как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Христос также говорил ученикам о своем предстоящем крестном подвиге. Он говорил, что Сын Человеческий будет предан в руки человеческие и убьют его, и в третий день воскреснет. Матфея 17 глава. Благодаря Ионе моряки не погибли, они остались, продолжали жить. Господь Христос Христос также дает нам возможность получить спасение от вечной смерти. Всем, кто уверовал в Него, дарует вечную жизнь в мире грядущем. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Бог определил Иону для спасения тех, кто был на корабле. Господь Бог также выбрал Иисуса Христа, чтобы Он стал спасителем всего человечества. Еще с самого первой книги Библии об этом уже говорится. В Бытие после грехопадения, что Христос спасет народ свой. И написано, что никто иной, кроме Иисуса Христа, не может даровать нам прощение грехов. И благодаря пролитию крови Христа грешники становятся праведными перед Богом. Эта книга Иова дальше говорит, что Иона смирился все-таки и сделал то, что Господь повелел проповедовать в городе Ниневии. Это для нас тоже урок, чтобы мы всегда были послушны Богу, исполняли Его волю, были верны Ему. Все равно Господь, все в мире происходит по воле Божьей. И если мы не слушаемся Бога, то Господь все равно будет вести нас так, как Он хочет, но просто в нас ожидает события, которые не должны были произойти с нами, как с Ионой. И поэтому Господь призывает нас быть верными Ему, быть послушными Ему. И будем стараться жить с волей, в согласии с волей Божией. Будем верными во всех делах своих. Да поможет нам в этом Господь. И Господу нашему да будет за все слава, честь, хвала и поклонение. Аминь.